наш протест и согласие заключить мир на условиях Бреста. Он пошел быстрее. Не гневайтесь, если за полночь вас затребуют в Смольный. Был 11 час вечера, когда Лёлька разбудила Петра. «Да вставай ты, вставай, Господи! Не растормошишь, не растревожишь!» Он ощутил холодную с мороза руку сестры на щеке. «Вставай! Гляди вот!» По храму ходила бумага. Петр открыл глаза. Листовка, напечатанная на тетрадной бумаге. Поверх тетрадных линий, в косую, они и несмываемы, 6 густо черных строк. Сегодня германская армия заняла Двинск. На очереди Псков, Ревель и Петербург. Так и написано. Петербург. Немецкая листовка, подумал Белодед, хоть напечатанная и в Питере. Благочинный, говоришь, немецкую бумагу изловил. Поп орел. А вдруг и в самом деле нагрянут германцы? Как ты? А мне ничего не страшно. Он подумал, глядя, как сестра идет из комнаты, вскинув голову. Такой, в самом деле, ничего не страшно. Петр стянул рубаху, раскрутил до отказа кран. Вода студенно калила тело. «Сердце выхолодишь! Остановится!» — крикнула Лёлька. Приближаясь к Смольному, Петр окинул привычным взглядом здание. Его опытному глазу освещенные окна говорили о многом. В кабинете Ленина в этот раз горит не настольная лампа, а люстра. Неужели новое заседание ЦК? Но ведь оно было сегодня утром и назначено на завтра в 2. В коридоре его встретил Кокарев. «Петр Дорофеевич, вас тут искали по всем путям и тропкам. Заседание ЦК», — произнес он торопливо. «Да, назначили на завтра в 2, а потом перерешили». Он двинулся к выходу, однако тотчас обернулся. «Простите, Петр Дорофеевич», — он подошел к Белодеду вплотную. «Германцы где-то под Режицей, в километрах в 100 от Двинска. Что-то решат они», — он указал глазами в дальний конец коридора. Кабинет Ленина был там. «Я вернусь через час. Не могли бы вы улучшить минуту? Есть разговор важный. Во!» Он полоснул горло ребрышком ладони. Петр шел и думал. Хорош парень. И вера есть, и воинственная храбрость. Только иной раз не поймешь, когда говорит правду. А в остальном хорош. Даже оружие любит, как надлежит борцу. Позавчера Кокарев принес браунинг. Миниатюрный, быть может, дамский. Обнаружил его в подполе охтинского работорговца при обыске. Пистолет зарос ржавчиной, и Петру стоило немалого труда заставить его действовать. Любовь и верность Кокарева на 100 лет вперед были Петру обеспечены. Видно, заседание ЦК должно было вот-вот начаться. Мелькнула кожаная куртка Бухарина. Торжественно, на ходу поправляя пенсне, прошествовал Троцкий. Прошагал Сталин, и дым его трубки, горьковато-терпкий, не размывающийся, удерживался в коридоре. Прошел Свердлов. Он все время протягивал руку и опирался ладонью о стену, точно желая убедиться, здесь ли она еще. Быстро и бесшумно промчался Урицкий. Едва ли не последним, заседание уже, наверное, началось, останавливаясь и шумно переводя дыхание, проследовал Стучка. Петр потянулся к дверной ручке, но прежде чем взять ее на себя, остановился. Он вдруг вспомнил последнюю встречу с Лениным и слова, от которых до сих пор мороз идет по коже. «Наше достоинство попрано. Но стиснув зубы, стиснув...» И Петр подумал, с той лондонской поры, теперь уже далекой,